Пил он не спеша, его не прельщала сцена, ожидавшая его впереди. Наконец, допив, заставил себя вылезти из кресла, прошел по коридору и постучал в дверь. Комната матери была на первом этаже, чтобы старухе не приходилось подниматься по лестнице. Впрочем, сейчас, после двух операций, первая избавила ее от флебита, а вторая — от катаракты, она передвигалась вполне свободно. «Кто там?» — резко спросила она из-за двери. «Это я, мам. Ты не спишь?» «Теперь уже не сплю». Он открыл дверь. «Разве тут уснешь, когда по дому словно стадо слонов топает?» — сказала она с кровати. Мэри сидела, откинувшись на подушке в кружевных наволочках. На ней была розовая ночная кофта, отделанная чем-то вроде розоватого меха, на глазах очки с толстыми стеклами, прописанные врачом после операции. Она могла теперь читать, смотреть телевизор и ходить в кино, но очки придавали ее увеличенным до огромных размеров глазам ненормальное, тупое и бездушное выражение. За время, происшедшее с их переезда в новый дом, врачи сумели сделать с ней чудеса. Еще когда они жили над магазином, Рудольф уговаривал ее согласиться на операции. Он видел, что ей это необходимо, но она категорически отказывалась. «Не хочу лежать в палате для бедных, чтобы на мне экспериментировали медики-недоучки, которых нельзя подпускать с ножом и к собаке», — говорила она, пропуская все доводы Рудольфа мимо ушей. Пока они жили в убогой квартире, ее невозможно было убедить, что она не бедна, и не грозит судьба бедняков, доверившихся бездушной заботе благотворительных больниц. И только переехав в новый дом, только после того, как Марта прочитала ей вслух, что пишут газеты об успехах Руди, только прокатившись на купленной сыном новой машине, она, наконец, позволила себя уговорить, и, предварительно удостоверившись, что ее будут оперировать самые лучшие и самые дорогие хирурги, смело вошла в операционную. Вера в деньги буквально возразила ее, вернула с края могилы. Рудольф рассчитывал, что заботы опытных врачей помогут матери сносно дожить ее последние годы. А она, можно сказать, обрела вторую молодость. Теперь, когда машина бывала ему не нужна, за руль мрачно садилась Марта и возила мать куда-то и вздумается. Она часто ездила в парикмахерскую и салоны красоты. Волосы у нее теперь были завиты и выкрашены в почти голубой цвет. Стала завсегдатаем городских кинотеатров, не думая о расходах, вызывала такси, посещала службу в церкви. Два раза в неделю играла в бридж со своими новыми знакомыми из церковного прихода. Когда Рудольфа не было дома, приглашала на ужин священников, купила себе новое издание «Унесенных ветром». Ее шкаф ломился от платьев, костюмов, шляпок, на все случаи жизни. А заставленная мебелью комната походила на антикварный магазин. Позолоченные столики, шезлонг, трильяж с десятком флаконов разных французских духов. Впервые в жизни она стала ярко красить губы. Рудольфу казалось, что с намалеванным лицом, в кричащей безвкусных туалетах, мать похожа на страшное привидение. Хотя, бесспорно, жизни в ней было куда больше, чем раньше. Но если таким образом она восполняла лишение своего беспросветного детства и долгие мучения замужества, он был не вправе лишать мать ее игрушек. Одно время он подумывал снять ей квартиру в городе и перевезти ее туда вместе с Мартой, но отказался от этой мысли, представив себе, какое будет у матери лицо, когда он в последний раз выведет ее за порог дома. Как она будет потрясена неблагодарностью сына, которого любила больше всего на свете, которому по ночам, отстояв на ногах 12 часов в булочной, гладила рубашки, ради которого жертвовала своей молодостью, мужем, друзьями и двумя другими детьми. И потому она оставалась здесь. Рудольф был не из тех, кто забывает платить долги. «Кто там наверху? Ты привел в дом женщину?» — осуждающе спросила она. «Ты же знаешь, я никогда не приводил, как ты говоришь, в дом женщину. Хотя не понимаю, почему, если бы мне захотелось, я не мог бы себе это позволить», — ответил Рудольф. «В тебе течет кровь твоего отца», — сказала мать. «Ужасное обвинение. Там твой внук, я привез его из школы. «Шестилетние дети так не топают», — сказала она. «Я еще не глухая». «Это ребенок не Томаса, это сын Греткин». «Слушать не хочу этого имени». Мать заткнула уши пальцами. Сиденье у телевизора обогатило ее жестикуляцию. Рудольф сел на край кровати. Осторожно взял мать за руки и опустил их вниз. «Я был слишком слабохарактерным», — подумал он, продолжая держать ее руки в своих. «Этот разговор должен был состояться еще много лет назад». «А теперь послушай меня, мам», — начал он. «Билли хороший мальчик. Сейчас у него неприятности, и я не потерплю в своем доме ублюдка этой шлюхи», — заявила мать. «Гратхен не шлюха. Ее сын не ублюдок», — сказал Рудольф. «А этот дом не твой». «О, я знала, что придет день, и ты все-таки скажешь мне эти слова». Рудольф оставил без внимания эту прелюдию к мелодраме. «Мальчик поживет у нас всего несколько дней. Он сейчас нуждается в заботе и душевной теплоте. Я, Марта и ты дадим ему это». «Не желаю терпеть его присутствие рядом с собой», — сказала она, цитируя какой-то из своих любимых книг. «Я запру эту дверь, и пусть Марта приносит мне еду сюда на подносе». «Поступай, как знаешь, мама», — спокойно сказал Рудольф. «Но если ты так сделаешь, все, конец. Не будет тебе больше ни машины, ни вечеров за бриджем, ни кредита в магазинах, ни салонов красоты, ни ужинов с отцом Макдоналдом. Подумай об этом». Он встал. «А сейчас мне пора идти. Марта собирается кормить Билли ужином. Советую тебе пойти к ним». Когда он выходил из комнаты, по щекам матери текли слезы. «Дешевый это трюк — пугать старуху», — подумал он. «Но почему бы ей просто не умереть? Достойно. Не завитой, не надушенной, не нарумяниной». Когда Рудольф позвонил, дверь открыл сам Колдервуд. Он провел его в мрачную комнату, отделанную дубовыми панелями, которую называл кабинетом. Здесь стояли письменный стол красного дерева и несколько кожаных кресел с потрескавшимися дубовыми ручками. Застекленные книжные шкафы были битком набиты папками с оплаченными счетами и протоколами деловых операций. «Садись, Руди», — пригласил он, указав на одно из кресел, и скорбно заметил. «Я вижу, ты уже успел выпить. Мои зятья, к сожалению, тоже пьют. Две старшие дочери Колдервуда уже вышли замуж, и одна жила теперь в Чикаго, а другая в штате Аризона. Рудольф подозревал, что обеих девушек побудила к замужеству не столько любовь, сколько география, лишь бы уехать подальше от отца. Но я пригласил тебя не за тем, чтобы беседовать на эту тему», — продолжал Колдервуд. «Мне хочется поговорить с тобой как мужчина с мужчиной. Миссис Колдервуд и Вирджинии нет дома. Они пошли в кино, так что мы можем говорить свободно». Такие долгие предисловия были не в характере старика.